На утро Алик нашел на столе сообщение. Первый запрос из клиники. Не поленились, проверили. Он походил с пластинкой по кабинету и сунул ее в утилизатор. Никто вчера не позаботился отослать анализы Ольги в клинику. Алик понял, в какую серьезную ситуацию они могут попасть, и разволновался. В дверях возник Дмитрий в парадной форме космофлота. У него, оказывается, накопилась масса регалий, и они едва умещались на рукаве от плеча до локтя. «Что это ты вырядился?» – удивился Алик. «Догадайся», – хихикнул Дмитрий. «Когда?» – Алик воспрял духом. «Неужели сегодня?» «Угу». «Да, отступать уже некуда, я только что выкинул запрос из клиники. Если к вечеру они не поженятся, Ольгу у нас заберут». Дмитрий замялся, завертелся на месте. «Правда, я чувствую себя мелким гадом. Она же не в себе. Ой, мамочка». «Это ты все затеял», — Алик пригрозил Дмитрию. «Не смей сбегать. Курсантки из испытательного флота подождут». «Ладно, напоминать». «Да как тут не вспомнить? Для кого ты последний раз так одевался?» — намекнул Алик. «Как ее звали? Изи?» «Изабель. И она была чистокровная француженка». А ты себя не чувствовал чистокровной свиньей? Потом? Чтоб сегодня никуда. Доиграем спектакль до конца, и у нас будет еще неделя. Я не сбегу. Разве что потом. Пожалуй, надену я летный костюм. Нет, лучше гражданское, без намеков. Через час апартаменты Алика представляли сумасшедший дом. Оля и Ника стали их украшать. Возникла суета. Игорь дважды вышел из комнаты и сбежал обратно. Дмитрий заказывал еду, никак не мог одеться. Бродил по залу в белых штанах с голым торсом и пытался выудить Игоря из спальни, чтобы тот ему помог. На Игоря жалко было смотреть. Появился Рассел, серьезный, как всегда. Он удивился происходящему вслух, но был немедленно атакован бушующим Димкой, и они куда-то скрылись. Насколько знал Алик, этим двоим достаточно было внести свои имена в реестр браков, дать согласие секретарю, поклясться друг другу в любви и разойтись. Но, судя по всему, тут затевалось шумное действо, и, наконец, дело зашло слишком далеко. Оля смущенно подошла к Алику, который не знал, куда себя деть, и, заливаясь краской, попросила. «Мне бы хотелось, чтобы этот день был особенным. По статусу ты имеешь право заключать браки, ты капитан. Мы все твой экипаж. Я прошу тебя нас поженить. Ты сделаешь?» Алик смутился больше, чем она. Он понял, что пришла быстрая расплата за затеянное вранье, и теперь ему придется доиграть свою роль до конца. Он был готов вопить «нет», во всем сознаться, но сказал тихое «да». С утра он смеялся над Дмитрием, а теперь ему самому предстояло надеть парадный капитанский костюм и сделать то, что он никогда не делал. Самое главное, не хотел так начинать. В гостиную вошел Дмитрий, что-то громко произнес, и суета прекратилась. Стало подозрительно тихо. Алик подумал, не отменил ли всю затею возникший Рассел. Но нет. Он сам подошел к Алику и сказал: «Что замер? Одевайся». Алик оделся быстро, ринулся наводить справки, как проводятся такие церемонии. От волнения в голову ничего не лезло. «Все готово», — сообщил Дмитрий. Он тоже был в форме, как утром. Алик вышел в гостиную, украшенную цветами и лентами. Там уже стояли Рассел и Дмитрий. Курк изучил Алика с ног до головы. Потом вошла Ника в платье с двумя косицами, торчащими в разные стороны. «Оля заплела мне косички. Красиво, правда?» — с гордостью сказала она. «Попилота длинный чулок», — прокомментировал Дмитрий и улыбнулся девочке. Ника не знала, что он имел в виду, и решила, что ему это понравилось. «А можно я осыплю их лепестками?» — спросила Ника. «Не надо», — остановил ее Алик. «Здесь творится нечто», — отозвался Рассел. Вышел Игорь тоже в форме. Ничего уже не выдавало в нем волнения. Он принял какое-то решение, судя по тому, как уверенно он кивнул Димке. Дмитрий с торжественным видом проследовал до комнаты Ольги и чинно постучал. Оля появилась какая-то удивительно прелестная, легкая, в длинном платье песочного цвета. Димка даже замер от неожиданности. Вчера она не выглядела так свежо, какая-то хрупкая, она сияла и показалась ему очень красивой. Он не узнавал прежнюю Олю, подвел ее к Игорю, и вот они стоят втроем, друг напротив друга, Алик и эта пара. Алик сообразил, что если он сейчас же не расслабится, у него будет очередной приступ, и он может все испортить. Правда, впоследствии он не помнил точно, что именно говорил и что спрашивал, как себя вел, но по довольным лицам окружающих понимал, что сделал все верно. Они сами записали друг друга в реестр, и только тогда Игорь поцеловал Ольгу, а Алик вздрогнул. Его точно ударило разрядом. Рядом тут же возникла Ника. «Если ты не перестанешь так нервничать, у тебя приступ случится», — прошептала она. «Все отлично, у нее получится выбраться». Алик посмотрел на нее. Ника схватила его за кисть, сильно сжала, пальчики впились в кожу. Алик почувствовал горячую волну и стало жарко и спокойно. Они праздновали события весь день. Спать расходились рано. Игорь проводил Ольгу до двери, и Ника сразу шмыгнула в комнату Ольги. Дмитрий хотел остановить ее, но Игорь отрицательно замотал головой. Он тоже ничего не сказал, даже спокойной ночи. Ушел и закрыл за собой дверь. Из его комнаты стала доноситься тихая музыка. Он подбирал какой-то мотив. «Рас, останешься?» — спросил Алик. «Полечу домой, устал. Мне показалось, или вы очень смущены событием?» — спросил Рассел. «Да. Курка не обманешь». Опытный аналитик усмотрел шероховатость в общем веселье. Ответил Дмитрий. «Так быстро все. Еще не осознали?» «Да, странная свадьба». Рассел посмотрел на молодых людей. Не говорят правду. Рано или поздно он узнает, событие уже произошло. Прошло еще 3 дня, и на утро 4-го Ника выскочила из комнаты Ольги. «У меня получается!» — важно сообщила она. «Она поправляется!» Алик обрадовался и ее появлению, и новости. Эти дни Ника не оставляла Ольгу. Игорь проводил с ней большую часть времени днем, но Ника всегда крутилась поблизости, чем сильно нервировала Дмитрия. Тот, напротив, ревностно старался опекать их уединение. Он больше не шутил по поводу успешного бракосочетания и не летал эти дни. Дмитрий переживал, видно было с первого взгляда. «Получается», — обрадовался Алик, — «получается». Они завтракали впятером, оживленно беседовали. Оказывается, было так много тем, кроме работы, которые они хотели обсудить. Но по разным причинам не успевали, и теперь все получалось. Наконец все почувствовали необходимость отдыха. Начали планировать прогулки на ближайшие дни. «У меня еще неделя, и мне не хочется проводить ее дома», — сказала Ольга. «Мне хочется новых ощущений». При словах «новые ощущения» вся компания дружно поддержала идею совместного активного отдыха. «Никаких полетов, никакой техники. Предлагаю погрузиться в дикую жизнь», — предложил Алик. «Как вам, джунгли или тайга?» «Не тайга, там комары», — возразила Ольга. «Я бы повалялся на песочке, раз не летаем». Дмитрий с удовольствием зажмурил глаза. «И нырнуть!» «Кончится тем, что каждый будет отдыхать отдельно. Придите к общему решению», — потребовала Ника. «Предлагай жеребий», — сказал Алик. «Я буду тянуть», — добавила Ника и хитро улыбнулась. «Нечестно, она вытянет, что ей захочется», — возмутился Игорь. «Пусть Оля решит, а?» Все посмотрели на Ольгу. «Я хочу на остров Тома. Давно хочу», — высказалась она. Возникла пауза, неловкое молчание. «Я за», — первым согласился Дмитрий. Алик подумал, что если кто-нибудь упомянет Эл, их старания могут пойти прахом, и вдвойне, если это будет сама Ольга. «Я как все», — сказал Игорь и толкнул Алика ногой под столом. «Идем», — подул голос тот. Начались сборы недолгие. «Димка», — Алик потянул Дмитрия за рукав. «В гостиной дома висит громадный портрет Эл. Лондер наверняка оставил его на месте. Нужно, чтобы он исчез раньше, чем Ольга туда войдет. Сделаешь?» «Понял, а голос, домовой голос тоже Эл», — напомнил Дмитрий. «Ай, ты его поменяешь? Смени его». «Я не умею», — Димка развел руками. «Ладно, тогда я сам, под видом массового купания, задержи всех». Дмитрий кивнул. Они высадились, выскочили из катера в жару, ветер гулял по острову. Но от него не становилось прохладнее. «Жарища!» — протянул Дмитрий. «Эх, я вас сейчас всех намочу!» Он прыгнул в катер, приподнял его над поверхностью и разом врезался в воду так, что поднял огромный столб брызг, облил всех с ног до головы. «Месть!» — крикнула Ника и кинулась на него, едва он вышел из кабины. «Утопить его!» — добавил Алик. Димка быстро бегал. Он помчался прочь от катера, за ним кинулись все остальные. Алик улучил момент и свернул к дому. Дмитрия догнали, расправа была жестокой. Ему не давали набрать полную грудь воздуха, каждый не по разу макнул его головой в воду. Алик успел вернуться и помочь Игорю раскачать Димку и бросить в волну. Пилот не снес оскорбительной расправы и завалил в воду обоих обидчиков, а потом догнал Нику. «Я не люблю воду!» — кричала она. «Ты первый начал! Ты нас облил!» «Утоплю!» — басил Димка. «Тебе конец, крошка!» «Я ребенок! Ты не имеешь права!» Ника завизжала, когда он бросил ее в море. Он сразу же выловил девочку, она фыркала от плева. «Тьфу, невкусно!» — кричала она. «Что, справился?» Димка вынес ее на берег и поставил на песок. С его комбинезона струями стекала вода. Он стянул его, бросил прямо на песок и кинулся в волну. Дмитрий энергично поплыл. «Хорошо плывет», — похвалил его Игорь. «Я тоже так хочу». Одежда была брошена на берегу, и все, кроме Ники, уплыли. «Что тут забавного?» — Ника пожала плечами. «Барахтаться в воде, люди!» Она хотела сесть на песок, но не хотела пачкать свою мокрую одежду. Она специально нашла штаны Дмитрия, села на них и поерзала. «Вот тебе!» Ей показалось мало такой мести, и она насыпала горсть песку внутрь штанов. «Будешь знать, как обижать маленьких!» Они долго не возвращались, ей было скучно и жарко. Ника отправилась бродить по острову, а она залезла на склон повыше, туда, где была площадка для катеров. Она пустовала. Ника прошла по периметру и свернула к дому. Входная дверь была заперта. Терраса опоясывала дом вокруг. Ника обошла его, с интересом трогая стены. Этот дом не был похож ни на одно строение, какое она видела на земле. Маленькие ветхие на вид, с крыши свисали засохшие растения, а в окнах были непрозрачные стекла. Ника осматривалась. Эл привозил ее сюда как-то раз. Эл дорожила этим местом. Ника помнила, как та бродила по этому острову, ей было сразу грустно и радостно. И тогда Ника сравнила эти чувства со своими и поняла, что такое же испытывает, например, Геликсу. Корабль вызывал у нее те же приятные чувства, как остров у Эл. Только у Эл сильнее во много раз. Как она умела так поразительно остро чувствовать, оставаться при этом спокойной. Нике стало грустно, она никак не могла справиться со своими эмоциями, как это делала Эл. Она злилась чаще, чем ей хотелось, совершала поступки, о которых потом жалела. Ника вспомнила про Димкины штаны и поспешила исправить последствия мести. Она затрусила на берег, успела вовремя. Головы молодых людей торчали из воды близко от берега. Ника принялась стряхивать песок с одежды Дмитрия. Она еще не высохла. Песок предательски прилип. Она вывернула их наизнанку. «Эй, ребенок, что ты делаешь с моими брюками?» — кричал из воды хозяин штанов. «В них песок набился», — сообщила Ника. «Да оставь, ерунда какая!» Дмитрий вылез из воды и растянулся на песке. «Хорошо!» — с удовольствием сказал он. «Что хорошего? Ты же всю пузо вымазал!» Нике его поступок был совершенно непонятен. Дмитрий извалялся в песке. Песок был в его брюках. Мелочь по сравнению с тем, в каком он теперь виде. Ника недоумевала. Дмитрий перевернулся на спину. «Обсохнет и обсыплется!» «Теперь я знаю твою слабость. Ты не любишь воду». «Угу». Дмитрий погрозил ей пальцем. «Дома ты пользуешься только ионным душем». Я заметил. «Да, в общем, не очень я ее не люблю. Не привыкла». Ника повела плечиками. «Не понимаю, какая радость бултыхаться в невкусной воде. Разве только она хорошо нервы успокаивает, останавливает потенциал организма. Между прочим, они уплывают в другую сторону». «Так Алик возвращается один». «Пусть уплывает», — равнодушно сказал Дмитрий. «А ты нервничаешь», — заметила Ника. «Не приставай. Чувствуешь и чувствуй». Алик выбрался из воды и разлегся рядом. «И ты туда же! Что это вы в песке валяетесь?» — возмутилась Ника. «Хорошо», — сказал Алик, — «просто блаженство. Надо было раньше Ольгу сюда привезти. По сравнению с моим домом, это рай. Я был в доме, все сделал». «Это развалина со стороны крыши рай?» Ника не сдержала возмущения. «Что вы все привязались к этому дому? Он напоминает примитивное строение дикого племени». «Какое верное определение», — заметил Алик. Ребенок, не зная ничего из земной истории, определил значимость и принадлежность дома к древним временам, высказался Дмитрий. Так и есть. Это копия старинного земного дома. На самом деле это верх технической мысли. Был когда-то, по крайней мере, 10 лет назад. Продолжал рассуждать Алик. «Вы что, жили в 20 веке в таких домах?» спросила Ника. «Ты ей про 20 век рассказал?» спросил Алик у Дмитрия. «К слову пришлось», ответил тот и обратился к девочке. «Нет, Ник, я жил в приличной кирпичной 14-этажке на 7-м этаже. 13 лет. Ну а потом я жил здесь. Не всегда. Больше в академии, в пансионе. А потом опять немножко там и опять немножко здесь. Ой, страшное дело. Димка, ты только вслушайся в свои слова. Звучит как полнейший абсурд», — сказал Алик. «А ведь чуть меньше 4 лет назад мы сидели на кухне Элькиной квартиры, пили чай и рассуждали об истории». «Да, бог мой, это было не с нами», — сказал Дмитрий, перевернулся на живот и положил голову на руки. «Ой, как я ничего не знаю, кто бы рассказал?» — намекнула Ника и подсела к ним. «Нет, Ник, не сегодня, потом», — сказал Алик. «А дом-то закрыт», — сказала Ника. «Он тебя не знает», — пробормотал Дмитрий. «Сейчас поджарюсь маленько и пойдем». Он полежал еще пару минут, поднялся, собрал одежду Ольги, Игоря, свою, а потом увел Нику вглубь острова, оставив Алика в одиночестве. «Он расстроился», — заметила Ника. «Я и без тебя знаю», — пробормотал Дмитрий. День на острове пролетел незаметно, но к вечеру общее веселье сменилось грустью. Ольга все-таки вспомнила Эл и заплакала. Первые слезы за последние дни, но нервы у девушки все-таки выдержали. По уверению Ники, такая реакция была нормальной для человека, она не связана с прежним стрессом. Из осторожности ночевать на острове они не остались. Все вернулись в апартаменты Алика. «Какая разница между там и здесь?» — заметил Алик, входя в свой современный ухоженный дом. «Да», — протянул Дмитрий.